его удивлению, Сьюзен накрыла его руку своей. Она избегала открытых проявлений чувств, в отличие от Чарльза, которому всегда нравилось тискать его в объятиях. «Итак», — повторил он, теряясь в догадках. Она колебалась. Тоже невероятно. Обычно его дочь хотела откусить себе язык после того, как высказалась. Он никогда не видел, чтобы она порывалась это сделать до того, как открыла рот. «Папа». Вот оно. «Па, помнишь, мы на Новый год обсуждали проблему с Наташей? Раскол на два лагеря. А потом ты сказал мне, что она была недопустимо груба с Луизой, так и не объяснив, что именно она сказала, что заставила тебя попросить ее уйти из компании». «Да», — резко ответил он. Менее всего он был расположен обсуждать это. Тем не менее, у него было неприятное предчувствие, что Сьюзен намерена довести дело до конца. «Попросить уйти звучит намного достойнее, чем уволить. При обсуждении условий ее ухода, а также годового пособия в этой связи, юристы заставили ее подписать документ о сохранении конфиденциальности, где сказано, что она не будет разглашать информацию о сложившейся ситуации или делах компании. И что?» Сьюзен вздохнула. «Папа, ты знаешь, что я никогда не могла относиться к Луизе так, как тебе хотелось бы. Но ты такой замечательный отец, поэтому всегда понимал, что это из-за мамы и всего...» Бенедикту стало нехорошо. Глаза Сьюзен наполнились слезами. Черт побери, даже через столько лет она по-прежнему не могла вспоминать о матери без слез. Он не знал, что делать. Пить он не собирался, так как впереди его ждал трудный день. А теперь он просто вынужден выпить. «Давай, Сьюзен, говори начистоту. Ты знаешь, мне решительно не нравятся подобные разговоры. Не знаю, к чему ты ведешь все это, но должен предупредить, что у меня нет настроения выслушивать очередные сплетни и клевету». Он говорил, вспомнив в этот момент выражение лица Луизы, когда он поднял флакон духов открытия. Не проходило ни дня, когда бы он не вспоминал об этом. «Папа, это не сплетни». Наташа рассказала Чарльзу, что произошло в тот вечер. А Чарльз рассказал мне. Знаешь, что я ответила? Она не стала дожидаться, когда он заговорит. Она стиснула его руку и заявила: «Я нисколько не удивлена. Это я и собиралась сказать. Как я уже говорила Чарльзу, я не удивлена, потому что с той самой поездки в Гросси в 50-х годах я все время подозревала, что Луизе нравится Чарльз намного больше, чем следовало бы, и...» Бенедикт резко отдернул руку. Несмотря на то, что Дэвид Маони из компании Нортон Саймон пристально наблюдал за ними из-за своего обычного столика. «Меня тошнит из-за тебя». Он оттолкнул от себя стол и поспешил в мужской туалет. Но его так и не вырвало. Он плеснул себе в лицо холодной воды. Ему хотелось уйти. Если бы на месте Сьюзен был любой другой человек, даже Луиза, он бы ушел без колебаний. Но он не мог оставить свою дочь со слезами на глазах. Положив начало слухам, которые непременно найдут дорогу в газеты, что в семье Тауэрс произошел очередной скандал. У Бенедикта пропал аппетит. Но, вернувшись к столику, он заставил себя попробовать камбалу, когда ее подали. «Сьюзен», — начал он тихим голосом, полностью владея собой, — «твое враждебное отношение к Луизе являлось для меня постоянным источником огорчений. Ты настроила своих детей против нее. Ты попыталась любым доступным тебе способом восстановить меня против нее. Но тут есть большая разница. Я живу с Луизой. Я ее знаю». Верил ли он в то, что говорил? Конечно, ужасные обвинения, которые Наташа бросила сестре в лицо, терзали его. И Луиза была потрясена не меньше, согласившись, что Наташа, наверное, потеряла от горя рассудок и, очевидно, больше не может работать в компании. Как только было принято это решение, никто из них больше не упоминал ее имени. С глаз долой, из сердца вон, но не из его сердца, и, конечно, не из сердца Луизы тоже. Если бы он не слышал, как Луиза лжет, уверяя, будто Петер еще жив, вероятно, было бы намного легче выбросить из памяти эту безобразную сцену. Вместо того, оглядываясь назад, он начал понимать, что Луиза никогда не проявляла свойственного ей упорства, побуждая его выяснить, можно ли официально признать Петера мертвым. Почему? Не потому ли, что она предпочитала, чтобы официально он считался живым, и таким образом, как сказала Наташа, сохранялось препятствие, мешавшее Наташе снова выйти замуж? Даже накануне дня рождения внука ему приходилось заставлять себя не следить, не обмениваются ли Чарльз и Луиза некими тайными взглядами, вдруг остро осознав, что они выглядят более или менее ровесниками. Потому что так и было. Сьюзан внимательно смотрела на него. «Папа». Чарли пришел в ужас, когда Наташа рассказала ему, что наговорила Луизе. Он решил, что она сошла с ума. Мы серьезно поссорились, когда я в конце концов вытянула из него и сказала, что согласна с Наташей. Теперь он считает, что я тоже сумасшедшая. Она снова схватила отца за руку. Он думает, что мы все ненормальные. Он сыт по горло, сказал он, и хочет уйти из Луизы Тауэрс. Он собирался сказать тебе на этой неделе, но я упросила его еще раз подумать и в любом случае не портить праздник Кику. Она крепче стиснула его руку. Ему предложили какую-то работу на Уолл-стрит. Он пожалеет. Он знает, что пожалеет, и тем не менее считает, что это единственный выход из создавшегося неприятного положения. Он говорит, что хочет независимости, чтобы проверить, сможет ли добиться чего-либо своими силами, не в компании, даже если через несколько лет он вернется. «Папа, ты должен отговорить его от этого». «Зачем?» У Сьюзен расширились глаза. «Зачем?» «Потому что он Тауэрс. Вот зачем. Он твой единственный сын, он любит тебя. Ты не должен винить его. Раз уж я открыла свой большой рот, могу поручиться, чтобы Луиза не испытывала к нему, он никогда, никогда, никогда не отвечал ей взаимностью или «заткнись». Его голос охрип от переполнявших его эмоций, состоящих из боли, стыда и гнева. Никогда прежде он не разговаривал так с дочерью. Тем не менее он повторил: «Заткнись, черт возьми, заткнись». Они сидели молча, пока Бенедикт подписывал счет. И только когда они стояли на улице, под нежаркими лучами весеннего солнца, дожидаясь, когда их представительные машины подадут к подъезду, лишь тогда Бенедикт отважился заговорить. «Я не хочу, чтобы так произошло. Но если ты когда-нибудь снова упомянешь об этом, несмотря на то, что мне будет очень больно, я никогда больше не смогу назвать тебя своей дочерью. Но как же Чарли?» «Никаких «но». Я не шучу. Если твой брат хочет уйти, как ты утверждаешь, удачи ему. Пусть уходит». «Не верю, что ты говоришь серьезно». У Сьюзен изменился голос. «Если он уйдет, сможет ли он когда-нибудь вернуться?» Когда шофер распахнул перед ним дверцу автомобиля, Бенедикт взглянул сверху вниз на лицо дочери. Ему снова стало нехорошо, она казалась испуганной, но еще она была так похожа на Ханни. «Повторяю, я отвечаю за каждое свое слово». Возможно, Сьюзан и выглядела испуганной, но она не зря была его дочерью. «Если он попытается поработать на Уолл-стрит, а я уверена, что это большая ошибка, может ли он вернуться?» — настаивала она. «Это зависит от чего?» Он сел в машину и захлопнул дверцу. Он не мог ответить, потому что не знал. На улице было еще светло. Именно по этой причине Чарльз потерял счет времени, пытаясь закончить как можно больше начатых и незавершенных дел, прежде чем покинуть компанию. Уже третий вечер подряд он засиживался допоздна. Сегодня вечером около 8 он обещал позвонить Наташе, если появится шанс, что они смогут встретиться. Из окна одного из верхних этажей здания он видел, как на мигающем табло «Newsweek Building» вспыхивают цифры, показывающие время. Без 28. А затем температуру воздуха. 74 градуса. Сноска. Здесь дана температура по Фаренгейту. По Цельсию, соответственно, 23 градуса. Конец сноски. Неудивительно, что ему так жарко. Его рубашка прилипла к телу. Секретарша, которая уже давно отправилась домой, была права, назвав глупым сезоном этот период, длившийся всего несколько дней. Официально установленный срок для отключения центрального отопления и включения централизованной системы кондиционирования воздуха в огромном небоскребе. Подобно сотням других служащих Тауэрс, она даже не представляла, во сколько обходятся компании коммунальные услуги, сколько они добавляют. Господи, что это с ним? Зачем он теряет время, размышляя о таких вещах? Больше ему нет необходимости беспокоиться о соотношении прибыли и убытков фирмы Луиза Тауэрс. Позевывая, Чарльз откинулся на спинку кресла. Как тихо в офисе. Тишина усугубляла его уныние, от которого он не мог избавиться в течение последних недель. Он вздохнул и попытался вникнуть в цифры, расположенные перед ним на столе. Он подскочил от страха, когда кто-то постучал в дверь. «Войдите». Он глубоко вздохнул, когда в кабинет вошла Луиза. Но не та привычная ему женщина, Луиза Тауэрс, неотразимая в своей красоте и уверенная в себе. В первый раз за долгие годы ему вспомнился облик подевичьей трогательной Луизы, впервые встреченной много лет назад в Лондоне. Тогда она была еще Людмилой. Сегодня вечером ее черные волосы были небрежно отброшены назад, она была одета в брюки и простую белую рубашку. Белый свитер, повязанный вокруг плеч, подчеркивал белизну ее лица, такого юного и беззащитного, без косметики, как Чарльз покопался в своей памяти. Нет, не как у Наташи, но как у кого-то очень на нее похожего. И даже неуверенность и застенчивость, с какой Луиза приближалась к его письменному столу, отличалась от ее обычной манеры поведения. От этого он занервничал еще больше. Он услышал свой дрожащий голос, когда сказал: «Луиза, ради бога, в чем дело? Что-нибудь не так?» «Не так. А что теперь так?» Слезы заструились по ее лицу. Чарльз взглянул на дверь у нее за спиной, оставшуюся открытой. Не войдет ли сюда в сию минуту отец? Он торопливо пошел закрывать дверь, и она прочитала его мысли. «Я одна. Твой отец в Вашингтоне. Я должна была прийти, Чарльз». Когда он приблизился к ней, она умоляюще протянула к нему руки. «Чарли!» — повторила она. Он мог поклясться. Имя прозвучало, как Шарли, точно так же, как в давно минувшие дни. «Пожалуйста, не уходи», — последовала долгая пауза. «Не бросай меня». Он не мог пошевельнуться. Его мысли пришли в такое смятение, что ему почудилось, будто он сходит с ума. Он не узнавал величественную Луизу Тауэрс в этой умоляющей женщине, простиравшей к нему руки. В глубине ее глаз стоилась горечь и что-то такое, отчего он почувствовал себя виноватым. «Луиза!» Он подошел ближе, достаточно близко, чтобы ощутить нежный аромат сирени. Он положил руки ей на плечи, потом взял за руки, мягко опустив их. «Зачем все это?» — прошептал он, отчаянно надеясь услышать ответ, который все поставит на свои места в этом безумном мире. «Ты знаешь, я только хотел помочь, сделать все, что в моих силах, как ты просила меня, чтобы Наташа почувствовала здесь себя как дома. Почему все так ужасно получилось? Что она сделала? За что ты возненавидела ее? Что я сделал?» «О, Чарли! Ничего! Ничего!» Аромат сирени обволакивал его. Он исходил от ее волос, кожи. Он заглянул в полные слез глаза Луизы. Дрожащим пальцем он коснулся ее ресниц. Она обратила к нему лицо, прелестное лицо, черты которого он так хорошо знал, но теперь на нем отражалось страдание. Темные тени залегли вокруг глаз. Внезапно она обхватила его руками за шею. Он почувствовал, как ее полные груди прижались к его влажной рубашке. Мягкая шерсть ее свитера щекотала его кожу. Ее губы были приоткрыты, словно клюв голодного, жаждущего птенца. Он ничего не мог поделать с собой. Он яростно поцеловал ее, словно желая растерзать рот, увлекавший его к гибели. Языком он раскрыл ее губы. Она отвечала с такой страстью, что он едва сохранял равновесие. Она походила на изголодавшегося ребенка, жадно поглощавшего ртом его поцелую. Но чем больше она теряла контроль над собой, тем больше его желание превращалось в смесь вожделения и гнева. Он желал ее, но в то же время он хотел наказать ее за каждый миг страстного томления, которое возбуждало в нем ее тело. Когда она стала покрывать его лицо поцелуями, чувство вины полностью покинуло его. Она была той, кем, по словам Сьюзан, всегда была, всего лишь шлюхой, ведьмой, порочной соблазнительницей, которая завлекла отца в свои сети так же легко, как сейчас она пыталась завладеть им. Они оба предавали отца, но когда ее рука начала расстегивать его брюки, ласкать его вздымающийся пенис, он не мог остановиться. Это была знойная женщина, покорная плоть в его руках, служанка-рабыня. Чарльз рывком распахнул на ней рубашку. Она была без лифчика. «Возьмите, пожалуйста, не стесняйтесь». Эта фраза промелькнула у него в голове, когда он склонился к ней и начал сосать и покусывать набухшие соски, темно-красные на фоне молочно-белых грудей. По мере того, как он сжимал их и сдавливал в ладонях, его страсть усиливалась, его пальцы впивались в нее, словно клещи. Он знал, что оставляет отметины на белой коже, делает ей больно. Он хотел выразить свое презрение, причиняя боль. Но ее крик был криком женщины, жаждущей большего. И она настойчиво увлекла его к дивану, задыхаясь, всхлипывая, сгорая от желания отдаться ему любым способом, каким он захочет. Раздался телефонный звонок. Один, второй, прозвенев в сумеречном кабинете, словно сигнал тревоги. Комната качнулась перед глазами, когда он вскочил на ноги, преисполненный страха и отвращения к себе. Наташа. Он знал, что наверняка ему звонит Наташа. А он... Какой же он ничтожный негодяй. Господи, какое затмение нашло на него. Что он допустил, что происходило здесь в течение нескольких минут? Если Луиза была ведьмой, то он превратился в настоящего дьявола. Ему хотелось зарыдать, хотя Луиза пыталась схватить его за ногу, Чарльз кинулся к своему столу, но он не поднял, не смог поднять трубку. Телефон прозвонил еще 6, может, 7 раз. Луиза сидела и молча смотрела на него, не пытаясь прикрыть свои обнаженные груди, светящиеся в угасающем свете дня, словно две луны. Ее черные волосы падали на лицо. Теперь она походила на ведьму. Какой была на самом деле, — подумал он, — пленительную, безнравственную ведьму. Чарльз тяжело дышал, словно только что пробежал дистанцию, но когда он заговорил, голос его звучал сдержанно. «Я не поверил Наташе, я не поверил Сьюзен, но теперь вижу, как они были правы». Он оперся руками о крышку стола, словно старик. Луиза по-прежнему не произнесла ни звука. Лицо ее оставалось неподвижным, тогда как он тихо и твердо продолжал. «Ради блага всех нас, умоляю тебя, пойми, какое бы безумие ни владело тобой, я не спасение от твоего недуга, что бы ты ни вообразила о своих чувствах». Луиза встала и сделала шаг к нему. У нее по щекам бежали слезы. Чарльз выставил вперед руку, запрещая приближаться к себе. «Не подходи ко мне, Луиза. Тебе не кажется, что ты принесла уже достаточно боли, достаточно бед? Это приведет только к трагедии, и...» Снова зазвонил телефон. Чарльз взял трубку. Он повернулся спиной. «Наташа, да, дорогая, прости. Да, я, наверное, был в туалете. Да, я сейчас собираюсь уходить. Я буду у тебя в течение получаса. Я тоже не могу дождаться. Готовься встречать меня, как всегда. Да, ты мне тоже нужна, очень. Ты не представляешь, как я соскучился по твоему дивному лицу. Да, и я тоже». Когда он повернулся, кабинет был пуст. Дэвид Риммер помнил, как во время первых учебных полетов ему говорили, что восточного летчика всегда можно отличить от западного. Восточный пилот летает, глядя прямо на приборную панель, тогда как западный стремится внимательно сосредоточиться на далеком горизонте. Но сегодня он определенно вел себя как восточный летчик. Не спасало положение и то, что его единственным пассажиром была Сьюзен. Вероятно, потому что после старта ранним утром она проспала большую часть пути до их первой дозаправки в Джексонвилле. Сейчас, после взлета, она болтала, не переставая. В какой-то степени он был рад, что она, похоже, не замечает густого тумана, окружавшего самолет, так как с увлечением произносила монолог о том, как Чарльз несчастлив на своем Уолл-стрите, и ее отец явно не проявляет к нему никакого интереса. Луиза все больше и больше прячется в свою раковину. Наташа и Чарли, вопреки всему, все больше и больше оказываются в центре внимания. Хорошо слыша ее слова, Дэвид больше не вникал в их смысл. Он летел на большой высоте, выше инверсионных потоков, где холодный воздух покрывает туман и любые испарения, поднимающиеся с земли. Но теперь туман начал резко подниматься, сгущаясь под самолетом и вокруг него, пока незаметно. С ним это уже однажды случалось. Бежевая пелена, обозначавшая границу инверсионных потоков, не стала его горизонтом, тогда как земной горизонт затерялся в тусклом свете. Дэвид обожал летать, и поэтому, собственно, он пришел в такой восторг, когда на прошлой неделе, в чудесный осенний день, Сьюзен, находившаяся в сентиментальном настроении, что с ней бывало нечасто, предложила, чтобы они только вдвоем полетели на Маунт-Кей отметить годовщину их свадьбы. Из Нью-Йорка они вылетели тоже в довольно погожий день, и до настоящего момента все шло превосходно. Радио Майами, 2487. Вы получили сводку погоды из Нассау. 5:05 p. Держите связь. 5:05 p. 2487. Прогноз погоды из Нассау. 3:100. Неустойчивая. 15:100. Сильная облачность. Видимость 1.5 мили. Дождь. Альтиметр 29.96. Сообщение о грозовом фронте на северо-востоке. У вас все приборы исправны, сэр? Это 5:05 p. Прогноз принял. Показания приборов принял. Серая мгла за стеклом кабины почернела как раз тогда, когда диспетчер сообщал ему, что метеослужба предсказывает осадки от умеренных до обильных по пути следования в течение следующих 20 минут. «Черт побери!» — пробормотал Дэвид себе под нос. «Сьюзен, ты пристегнула ремни?» — резко спросил он. «Нет». «Ой, да. А что?» Она внезапно осознала, что видимости за иллюминаторами никакой. Она привыкла летать с Дэвидом. Он должен признать, что обычно она была хорошей пассажиркой, за исключением моментов, когда они попадали в зону турбулентности. Когда по стеклу кабины летчика забарабанил дождь, она сказала: «Все в порядке? Боже, надеюсь, на Маунт-Кей нет дождя». «Хобарт говорил мне вчера, что день был восхитительный», — капризно добавила она. «Я ему задам жару, если идет дождь». Она выглянула в иллюминатор. «Черт, я ничего не вижу». Хотя самолет слушался пилота, и было несложно привести приборы и рычаги в нужное положение, Дэвид по-прежнему чувствовал напряжение. «Может, ему стоит попросить об изменении маршрута. Налетел ураган, и неожиданно начался такой грохот, словно миллион стальных шаров обрушился на корпус самолета прямо за кабиной, стремясь пробить его насквозь. Самолет резко взмыл вверх, вычертив смертельную дугу. Дэвид увидел, что показания альтиметра подскочили до невероятной отметки. Когда он наклонился вперед, чтобы снизить мощность, двигатель моментально заглох и Cessna несколько раз быстро и яростно тряхнуло. В то время как Дэвид прилагал героические усилия, чтобы отрегулировать высоту полета, вдруг появилось ощущение невесомости. Скорость медленно снизилась. Не успел он вздохнуть с облегчением, как последовала новая серия быстрых и мощных толчков, от которых у него потемнело в глазах и стало совершенно невозможно рассмотреть показания приборов. Он попытался одной рукой ухватиться за сиденье, но стремительно нараставшая сила тяготения, направленная против веса его руки, привела к нежелательным перемещениям рычагов управления. Обеими руками он цепился в поперечину траверса. Альтиметр показывал, что теперь он опустился ниже заданной высоты. Он ничего не мог с этим поделать. Весь мир для него сосредоточился на показаниях индикатора высоты, даже когда Сьюзен начала плакать и кричать: «Где мы? Мы можем приземлиться. Ты не можешь послать СОС или Мэйдэй, или что-то там ты должен передать. Господи, ну сделай что-нибудь». Сноска. Мэйдэй. Помогите. Международный сигнал бедствия. Конец сноски. Стрелка координатора поворота раскачивалась из стороны в сторону, не давая абсолютно никакой полезной информации. Оказавшись в центре урагана, Дэвид кипел от ярости и бессилия. Там, на земле, в полной безопасности сидел диспетчер, болтавший об осадках от умеренных до обильных. Они были здесь, и их швыряло в разные стороны этим свирепым торнадо. Он поклялся не пожалеть денег на новый, в высшей степени дорогой, бортовой радар, как только вернется в Нью-Йорк. «Майами 2487. Вызывает 505P. Как слышите меня?» Ему ответила тишина. Он потерял радиосвязь. Он знал, что должен сейчас приближаться к берегу. Слившееся воедино серое небо и серая вода в сочетании с плотным береговым туманом совершенно уничтожили линию горизонта. Он утратил все визуальные ориентиры. Ему придется полагаться на показания приборов, пока не восстановится радиосвязь. Боже всемогущий, альтиметр показывал стремительную потерю высоты. Дэвид изо всех сил пытался выровнять самолет. Он перестарался, слишком быстро увеличив скорость. И в этот момент яркая молния ударила в самолет. Маленькая машина потеряла управление и заскользила все ниже, ниже и ниже. В конце следующего дня поисковая партия нашла то, что осталось от их самолета. В результате исследования обломков выяснилось, что он упал на изолированную группу деревьев на северо-восточной оконечности болот Флориды. Обломки находились недалеко от широкополосной автострады. Двигатель заглох еще до столкновения, и топливные баки были пусты.